Дорогие, мир вам и спасение от Господа. Желаю вам всем здравия телесного и разума духовного, а главное – смирение, без чего и все добродетели не имеют цены. В свою очередь, смирение не может быть там, где нет сознания своих грехов, нет покаяния, а есть самооправдание. Так что все делание спасения сводится к сознанию своих грехов, своей негодности для Царствия Божия, а вследствие этого – необходимости постоянно умолять Господа: «Боже, милостив, буди мне грешному». Так молиться учил Господь и в притче о мытаре. Все мы мытари по грехам, а смирения мытарева и покаяния нет. Простите и помолитесь за меня. Жалею о болезнях ваших телесных. Господь да благословит и помилует всех нас. Привет и благословения всем знакомым. М.В. Шлю вам на чаек 20 рублей и 50 рублей матери А. Никон.